«Он нашел», — произнес вдруг инженер. «Смотрите, мисс, он нашел». Вверху справа мерцающая голубая лампочка уведомляла об окончании поиска, а на экране в это мгновение появилась точная цитата из источника. «Геродот, оракул мертвых. Книга. В-92-2». Джонс обернулся к девушке с выражением некоторого замешательства на лице. «Это оракул мертвых, мисс. Цитата из Геродота». «Геродот. Кто знает, что замудренные исследования ведет сейчас Мишель? Почему он всегда задумывается о самых сложных вещах? Геродот. Вот и сейчас. А теперь посмотрим, кому принадлежит эта фраза», — продолжил Джонс и набил на клавиатуре второй запрос. На сей раз Икарус отвечал через секунду. «Смотрите, Мелисса». А потом еще одна. «Умершая жена Периандра». Фраза принадлежит Мелиссе, умершей жене Периандра, тирана Каринфа, если не ошибаюсь. «Верно», — ответил Икарус на запрос о подтверждении. «А сейчас посмотрим, как обстоят дела со второй цитатой», — сказал Джонс и набил на клавиатуре первый вариант из того, что Мирей записала в своем блокноте. «Не обнаружено», — ответил Икарус через несколько минут и добавил. «Идет поиск похожего выражения». Прошло еще несколько минут, на протяжении которых на экране висело окно, и компьютер анализировал все возможные грамматические и стилистические варианты, выдаваемые ему его бесконечной филологической памятью. Мирей была поражена. «Невероятно», — бормотала она, не отрывая глаз от экрана. «Фантастика». Вдруг на маленьком дисплее высветилась фраза. «Этого предложения не существует в прямой речи, в таком виде, в каком вы его записали», — пояснил Джонс. «Попробуем косвенную речь», и набил на клавиатуре «Попробуем поиск еще раз». Икарус вновь принялся за работу и через несколько секунд безапелляционно заявил: «Оригинальный источник найден». Потом последовала фраза на древнегреческом и в заключении указание на источник: «Оракул мертвых, книга В-92-3». «Странно», — сказала Мирей. «Быть может, это тот же самый фрагмент?» «Нет, не тот же самый, мисс. Вторая фраза относится к следующему фрагменту. Подождите, я запрошу текст всей главы». Через несколько мгновений на экране появилась 92-я глава 5-й книги Геродота. Они оба молча прочли текст, после чего Джонс не без лукавства произнес: «Довольно скабрезная история, мисс». «Да», — ответила Мирей, находясь в некотором смущении. «Интересно, что она может означать в этом контексте, в каком я видела эти фразы? Икарус уже распечатывает все операции, которые мы у него запрашивали. Если вам нужно больше одной копии, нужно послать дополнительный запрос. Да, сделайте мне в паре экземпляров, пожалуйста». «Последний текст тоже, мисс?» «Да, последний тоже». Джонс собрал бумаги, выходившие из принтера, сложил их в папку и вручил Мирей. Та горячо поблагодарила его. «Вы сразу же возвращаетесь во Францию?» — осмелился спросить Джонс вполголоса. Мирей взглянула на часы. «Если потороплюсь, еще успею сесть на самолет в 19:30 из Хитроу. У меня, правда, нет слов, чтобы выразить вам мою признательность, доктор Джонс. Попрощайтесь за меня с директором, хорошо?» «О, да, конечно», — пробормотал Джонс разочарованно. Они вошли в лифт, и в этот краткий вынужденный миг близости он хотел было предпринять еще одну попытку. Но когда ему показалось, что он нашел в себе достаточно мужества, лифт уже остановился, и дверь открылась. «Еще раз большое спасибо», — сказала Мирей, и пошла прочь по коридору, ведущему к выходу. Джонс какое-то время смотрел, как мягко покачиваются ее бедра под белой льняной юбкой, краснея от мыслей, наполнявших его голову, а потом прокричал ей вслед: «Приезжайте к нам, если еще понадобится в любое время, приезжайте». Мирей обернулась, улыбаясь, помахала рукой на прощание и вышла из здания. Она стала разыскивать Мишеля, позвонила ему из первой же телефонной будки, а потом еще раз из аэропорта, но безрезультативно. Мишель в это время предавался бессмысленному и утомительному занятию, просматривал тексты античных трагедий в Национальной библиотеке. Она дозвонилась ему уже после полуночи из ресторана на автостраде. «Миссия выполнена, профессор». «Мирей, тебе правда удалось?» «Икарус — потрясающая машина. Ему понадобилось чуть более четверти часа. Обе фразы взяты из фрагмента Геродота». «Геродота?» «О боже мой, я поверить не могу». «Да, Геродот, книга 5, 92, фрагмент 2 и 3. Это «Оракул мертвых». Послание пришло с берегов Ахерона». Павлос Караманлис прибыл в управление полиции, уверенный в том, что его ждут сведения, относящиеся к фотороботу, разосланному им по всей стране. Но капитана ждало разочарование. На его столе скопилось весьма значительное количество донесений. Ответ везде отрицательный. Никто как будто никогда не видел этого лица, не считая агентов в Скородомуле и Яролимине, но им даже он не стал отправлять фоторобот. Карамандис попросил о встрече своего приятеля из Министерства обороны и пригласил его на ужин в таверну. «Послушай», — сказал он, — «возможно ли, что в вашей картотеке вкралась ошибка? Ну, не знаю, например, одного человека приняли за другого». «Совершенно исключено. Но почему ты спрашиваешь?» Карманлис вынул из кармана копию фоторобота человека, которого разыскивал. «Ты его когда-нибудь видел?» Приятель покачал головой. «Присмотрись хорошенько», — настаивал Карманлис. «Это очень важно. Ты уверен, что никогда прежде его не видел?» «Абсолютно уверен. Такое лицо нелегко забыть». «Ну так вот, я за последние 10 лет много раз встречался с этим человеком и считал, что это и есть адмирал Богданос. Так он мне представился 10 лет назад, и я был уверен, что это правда. Но адмирал Богданос был другим, совсем другим. Боже мой, как такое возможно? Такой человек, как ты. И ты не счел нужным навести справки? Я позвонил тебе, ты дал соответствующую информацию. Мне и в голову не пришло просить тебя описать его внешность. Кроме того, он был всегда так полно и глубоко уведомлен обо всем, так решительно настроен и столь неизменно, черт возьми, появлялся в нужное время и в нужном месте. Я и подумать не мог, что это может быть кто-то другой. Еще ты сказал, будто недавно видел его. Да. Благодаря ему удалось спасти шкуру одному из моих людей, сержанту Власосу. То самое происшествие в Порто-Лагосе? Да. Мы пытались скрыть все от прессы. Но, очевидно, мы имеем дело с человеком, прикончившим Русоса и Карагеоргиса. Возможно. Я должен найти его, понимаешь? Упустив это дело из рук, я погибну, ведь я сейчас меж двух огней. С одной стороны начальство, они уже начали что-то подозревать и, может быть, открыли свое расследование. С другой стороны, экзальтированный безумец. Ты хочешь сказать, он и на тебя охотится? Я абсолютно в этом уверен. А кем для тебя является тот человек? Всем. Быть может, спасением. А что он знает о тебе? Много. Слишком много. А ты о нем? Ничего. Я даже не знаю его имени. У тебя, по крайней мере, есть какой-нибудь след? Карманлис покачал головой. Золотой сосуд, 10 лет назад пропавший из Национального музея, в ночь штурма политехнического. Он явно очень важен для него. А где он находится сейчас? Неизвестно. Быть может, мнимый адмирал кому-нибудь его отдал или продал. Это все? «Все или почти все», — подтвердил Караманлис. Они закончили ужин, официант принес кофе. Посетители за одним из соседних столиков принялись петь, а между песнями поедать фисташки, сбивая их вином и громко обсуждать новый футбольный сезон. Практически ничего. Очень странное дело, слишком странное. Что-то в нем ускользает от обычного понимания. Не знаю, что именно, но чувствую. Когда ты выяснил, что этот человек не тот, за кого себя выдает? Когда ты сообщил мне о смерти адмирала? Это показалось мне невозможным, и я отправился прямиком в Волос, на кладбище. Я видел его фотографию. Послушай, у меня есть к тебе предложение. Учитывая, что на руках у тебя ничего нет, может и это средство сгодится. Есть люди, которые просто по фотографии или по похожему рисунку могут установить местонахождение изображенного там человека, как радар обнаруживает объекты в небе или на море. Караманлис улыбнулся. «У меня действительно такой плачевный вид, что ты посылаешь меня к колдуну и предлагаешь заняться гаданием на кофейной гуще?» Собеседник едва ли не обиделся. «Человек, о котором я тебе говорю, не колдун. Он обладает исключительными способностями. Говорят, с ним в критических ситуациях консультировались представители правительства и самого президента. Он живет совсем один в ланчуге на горе Перистери и питается плодами, растущими в окрестностях, да молоком овец и коз, которые делят с ним жилище. Никто не знает, сколько ему лет, никому неведомо даже его имя. Отправляйся туда и покажи ему это изображение. Опиши сосуд таким, каким его помнишь. Он сумеет восстановить полную картину. Он может путешествовать, куда пожелает в любое время и на любые расстояния. Он Каликантарос». В маленькой таверне осталось всего несколько посетителей. В углу старик, вероятно пьяный, спал, положив голову на стол. Карманлис встал и надел пиджак. «Я должен подумать», — сказал он. «Не каждый день совершаешь подобные вещи. Я должен подумать».